Меньшиков. Примечание. Конфуцианство, буддизм, даосизм. Принципы конфуцианства как религии были заимствованы из социально-этического учения знаменитого китайского философа Конфуция, жившего приблизительно в 551-479 годах до нашей эры. Конфуций создал собственно философскую школу, которая сыграла огромную роль в формировании и развитии китайской феодальной культуры. Основными моральными принципами социально-этического учения Конфуция были почитание старших, гуманность, справедливость, сдержанность и честность. Помимо этого, конфуцианство стремилось к укреплению общественного строя, проповедуя строгое подчинение подданных правителю, детей родителям и жены мужу. Как религиозное учение, конфуцианство главным образом сводилось к восстановлению обрядов древнекитайского культа предков и поклонения духам природы. Древнекитайская религия в основном сводилась к культу предков и поклонению многочисленному сонму духов природы, взаимоотношения между которыми определялись сложной иерархией. Во главе всей иерархической лестницы находилось небо, верховное божество, блюститель порядка на земле. Император считался его представителем на земле и назывался сыном неба. Внешняя сторона конфуцианства выражалась в жертвоприношениях и других обрядах. Жертвы приносились небу, земле, умершим предкам императора, богам урожая, Конфуцию и другим мудрецам, гениям, покровителям ремесел и занятий, государственным деятелям, оказавшим услуги государству, духам предков и так далее. Конфуцианская религия не требует особого сословия жрецов для выполнения религиозных обрядов, и необходимые церемонии чествования духов выполняются либо самим императором, либо официальными и административными лицами, а духам предков и домашним богам приносит жертвы глава каждого семейства. Для церемонии жертвоприношения существовал строго разработанный сложный ритуал, выполнение которого считалось обязательным и весьма важным. Необходимо отметить, что сам Конфуций обращал основное внимание на обрядовую сторону и, стремясь к укреплению нравственно-этических норм поведения, избегал касаться темы сверхъестественного. Свидетельством этого может служить следующий знаменитый ответ Конфуция на вопрос, как следует поклоняться духам и что такое смерть. Когда не умеем служить людям, то где уж служить духам? Духам надлежит приносить жертвы, как если бы они присутствовали здесь. Если мы еще не знаем, что такое жизнь, то как мы можем знать, что представляет собой смерть? Вера в сверхъестественное в конфуцианстве должна быть отделена от обычных конфуцианских представлений об идеальной жизни, которые тесно связаны с земной жизнью, с вопросами отношений между людьми. В течение многих столетий конфуцианство являлось государственной религией и отложило глубокий отпечаток на весь строй феодального общества. Поэтому нет ничего удивительного в том, что оно враждебно отнеслось к появлению в Китае буддизма, рассматривая последний как идеологию, опасную для китайского общественного строя, в основе которого находится семья и конфуцианская система отношений между государем и подданными. Вторая национальная религия в Китае – даосизм – связывается с учением другого китайского философа Лао Цзы, Ли Эр, жившего, согласно преданиям, одновременно с Конфуцием, то есть в VI-V веках до нашей эры. По китайской традиции Лао Цзы был хранителем императорской библиотеки и придворным историографом при Джоуском дворе. Эпоха Джоу 1122-247 годы до нашей эры. Смысл учения, приписываемого Лао Цзы, в основном сводится к дао, учению о правильном пути. реальный мир и жизнь людей в обществе подчинены определенному естественному пути «дао», означающему всеобщий закон движения и изменения мира. «Дао» — это, по сути дела, абсолют, обезличенная природа, которая дает начало всему сущему. «Дао» предшествует видимому многообразию предметов природы. Это бездна, породившая весь видимый мир. По учению Лао-цзы, истинный покой наступает с прекращением борьбы и установлением жизни в соответствии с «дао». Причина беспорядков в мире порождается отходом от природы, появлением искусственного, далекого от природы, образа жизни. Единственное средство для избежания этих беспорядков – это возвращение на путь «дао». Такова философская основа даосизма. Основоположником даосизма как религии считается Джан Дао Лин, получивший звание Тяньши, небесный наставник, который жил по преданию в первом веке нашей эры. Как религия, даосизм представляет собой смесь шаманства и веры во всевозможных духов, добрых и злых. Но только буддизм способствовал его окончательному оформлению в культ. Даосы создали свой пантеон богов по буддийскому образцу. Верховным владыкой всей небесной даосской иерархии был Юй Хуан Шан Ди, нефритовый император, и всю свою концепцию божества последователи даосизма заимствовали у буддистов. Очень важную роль у даосов играет звездное небо. Ян и Инь, два основных начала древнекитайской философии, о движении и взаимодействии которых произошло все мироздание и которые означают положительное мужское и отрицательное женское начало, или свет и тьму, жизнь и смерть, добро и зло, в даосской космологии соответствует Солнцу и Луне. От них образовались все остальные звезды и созвездия, которые являются местопребыванием различных духов, играющих огромную роль в жизни людей. Совершенно очевидно, что от философского учения тут же почти ничего не осталось. Главным среди созвездий является Северное, представляющее собой средоточие всего мира духов. Каждая звезда имеет своего правителя, но все они зависят от духа Северной звезды. И, наконец, читатель может убедиться в том, что духами заселены не только планеты и созвездия, духи обитают повсюду — в воздухе, на земле, под землей, в воде, в горах. Злые духи приносят вред человеку, добрые помогают ему. Таким образом, всю свою жизнь человек чувствует себя в зависимости от этих духов и старается избежать злого воздействия одних и заручиться помощью и покровительством других. Следует сказать, что важное место в даосизме отведено верованию в возможность обрести бессмертие посредством магии и различным учениям о приготовлении эликсира бессмертия. Особенно большой известностью пользовались алхимики и их опыты с киноварью по изготовлению философского камня, приносящего бессмертие и сверхъестественную силу, о чем и повествуется в романе. И, наконец, буддизм. Религия, которой в романе отводится основное место. Буддизм заимствован из Индии. Дата его возникновения по преданию считается 544 год до нашей эры, год смерти Будды Гаутамы. Будда — слово санскритское и значит очнувшийся, прозревший. Оно обозначает высшую ступень святости в буддийской религии, когда наступает полное просветление, полное освобождение от всех законов перерождения. В Китае буддизм начал распространяться уже в первом столетии нашей эры, а особенно большое влияние он приобрел в VI-VII веках. По буддийскому учению высшим божеством является некое духовное начало, извечно существующее и пребывающее в покое, в состоянии нирваны. Видимый материальный мир, сансара, является лишь частью этого божественного начала. Однако в буддийском пантеоне мы находим огромное количество конкретных воплощений этого божественного начала в лице Будд, бодхисаттв, архатов, представляющих собой различные степени святости на пути к достижению вечного блаженства. материальный, видимый мир по учению буддизма не существует реально, а представляет собой лишь проявление мистического, духовного начала. Все многообразие явлений природы создается в результате бесконечного движения и образования различных комбинаций дхарм, мельчайших частиц духовного начала. Исчезновение предметов видимого мира или смерть живых существ является результатом распада этих дхарм. Однако смерть не есть полное исчезновение. Буддизм учит, что жизнь – это цепь бесконечных перерождений, обусловленных определенной причинной связью. Поэтому невзгоды и бедствия в земной жизни являются возмездием, кармой за проступки, совершенные в одном из предыдущих перерождений. Равным образом вознаграждаются также добродетель и добрые дела. На примере многих героев романа «Путешествие на Запад», не исключая самого танского монаха, читатель узнает, что они проходят одну из стадий такого перерождения, как воздаяние за совершенные ими в прошлом поступки. За многие века своего существования буддийское учение непрерывно развивалось и видоизменялось. Следует еще заметить, что широкому распространению буддизма в Китае в значительной степени способствовала большая приспособляемость его к местным условиям. Так, например, буддизм не останавливался перед тем, чтобы зачислить в буддийский пантеон богов местных религий. Он свободно заимствовал принципиальные религии, например, культ поклонения предкам в Китае, кроме того, учение о рае и аде, одинаковом возмездии за грехи и награды за добродетель для всех без исключения, богатого и бедного, знатного и простолюдина, производило большое впечатление на простой народ, не видевший выхода из того бедственного положения, в котором он находился, и не могло не привлекать его симпатии. В целях усиления эмоционального воздействия на верующих в буддийских обрядностях широко использовались изобразительные искусства, музыка, пышные процессии, ритуальные пляски. Широкое распространение в течение нескольких столетий буддизма в Китае не могло, конечно, не оказать глубокого влияния на всю китайскую культуру. В Минскую эпоху большим влиянием пользовалась даосская религия, и поэтому буддисты были не в почете и даже подвергались гонениям, о чем автор повествует в главах 44, 62 и других, где он описывает преследование буддийских монахов. Выражение симпатии и сострадания буддийским монахам, попавшим в беду, по мнению китайских исследователей, следует считать не проявлением религиозных чувств автора, а проявлением его симпатии к страданиям народа, его желанием, чтобы народ осознал свое бедственное положение и добивался правды, лучшего управления. Естественно, что автор вынужден был делать это иносказательно, описывая под видом монахов страдания самого народа.